В мировом масштабе идет кампания по торжественному ознаменованию исторического 7-го съезда Трудовой партии Кореи. В конце октября прошлого года было опубликовано постановление Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи о созыве 7-го партсъезда. Оно встречено горячей поддержкой политических партий, организаций и деятелей разных стран, которые выступили с заявлениями и пресс-заявлениями. В Перу, Бангладеш и других странах наградили великих лидеров Корейской Народно-Демократической Республики, выходцев из Гурпекту, почетными званиями и дипломами за их бессмертные заслуги перед делом основания и укрепления Трудовой партии Кореи. Во многих странах, международных и региональных организациях образованы оргкомитеты по ознаменованию 7-го съезда Трудовой партии Кореи. По их инициативе проходили разнообразные мероприятия. В ответ на призыв участников 20-й научной конференции представителей политических партий всех стран, которая прошла под девизом «Построение нового общества», как никогда активизируется интернациональное движение солидарности со справедливым делом нашей партии и народа. СМИ и интернет-сайты многих стран широко передают статьи, где комментируется и аргументируется политика и линия Трудовой партии Кореи, их правота и жизненность, а также новости о 70-дневной круглосуточной трудовой вахте преданности, которую несут трудящиеся Корейской Народно-Демократической Республики.